Эта палата во дворце именовалась крысиной. Официально из-за декора. Кто-то из предыдущих обитателей дворца решил украсить ее фризом с изображением танцующих крыс. На ковре был выткан узор из крыс. На потолке крысы водили хоровод, а их хвосты переплетались в центре. После получаса в этом помещении любому нормальному человеку страстно хотелось только одного — помыться. Похоже, скоро в Ангкор-Порке повысится спрос на горячую воду. Людей в палате все прибывало. По всеобщему согласию, в кресло председателя села, весьма плотно его заполнив, мадам Розмари Лада, глава гильдии Белошвеек, одна из старейших глав гильдий. Название гильдии было эвфемизмом. Произнеся его, горожане обычно добавляли: «Теперь это так называется». «Джентльмены, прошу тишины». Шум немного утих. «Доктор Дауни», — пригласила она. Глава гильдии убийц кивнул. «Друзья мои, я думаю, все мы в курсе положения дел». «Да, как и ваш бухгалтер!» — крикнул кто-то. По толпе пробежал нервный смешок, но вскоре утих. «Не стоит слишком долго смеяться над человеком, точно знающим цену твоей смерти». Доктор Дауни улыбнулся. «Могу заверить вас еще раз, господа и дамы, что мне неизвестно о существовании какого бы то ни было контракта, касающегося лорда ветеринарии. Кроме того, маловероятно, что для этой цели кто-нибудь воспользуется ядом. Его светлость учился в гильдии убийц. Он знает все меры предосторожности. Без сомнения, он поправится». «А если нет?» — спросила мадам Лада. «Никто не вечен», — спокойно ответил доктор Дауни, по опыту зная правдивость этой максимы. «И тогда, без сомнения, у нас будет новый правитель». В палате стало очень тихо. У каждого из присутствующих над головой повис безмолвный вопрос: кто? «Дело в том, что...» — начал Герхард Антрикот, глава гильдии мясников. «Этот... он не... ну, если вспомнить некоторых других...» В групповом сознании замерцали слова. Например, лорда Хватайса, этот, по крайней мере, не сумасшедший. «Справедливости ради, — заметила мадам Лада, — надо сказать, при ветеринаре на улицах стало намного безопаснее». «Уж кому и знать, как не вам, мадам, — ответил господин Антрикот. Мадам Лада смерила его ледяным взглядом. Кто-то захихикал. «Я имею в виду теперь, чтобы обеспечить себе полнейшую безопасность, достаточно уплатить небольшую сумму гильдии воров», — закончила она. «Да, и человек может спокойно пойти в бордель...» «В дом доступных удовольствий», — быстро поправила мадам Лада. «Совершенно верно, твердо знает, что не очнется где-нибудь в канаве, совершенно голый и в синяках». «Кроме случаев, когда он к тому расположен. Мы стремимся удовлетворить желания клиентов в точности, если клиент того желает». «Да, не при ветеринаре жизнь стала как-то более определенной», — сказал господин Горшокус из гильдии пекарей. «Еще он приказал побросать всех уличных артистов и акробатов в ямы со скорпионами», — добавил мистер Богис из гильдии воров. — «Верно, но не будем забывать, что у него есть и недостатки, он своенравен». — «Вы думаете, по сравнению со своими предшественниками он надежен, как скала?» — «Хватайся, тоже был надежен», — мрачно сказал господин Антрикот. — «Помните, как он сделал своего коня членом городского совета?» — «Следует признать, что конь неплохо смотрелся в этой роли, сравнительно с некоторыми другими советниками». «Насколько я помню, другими советниками в это время были ваза цветов, куча песка и три уже обезглавленных человека». «А помните войны между бандами? Как мелкие воровские шайки постоянно сражались между собой за власть, дошло до того, что у них уже не оставалось сил на собственное воровство», — сказал мистер Боггис. «Да, сейчас все как-то более стабильно». Вновь воцарилась тишина. Ведь в этом все дело. Нынешний порядок стабилен. Что ни говори про старика-ветеринари, в его правление вслед за сегодняшним днем обязательно приходит завтрашний. А если тебя и убьют в собственной постели, по крайней мере, это сделает член гильдии по надлежащим образом оформленному контракту. — При лорде хватайся, жизнь была куда интереснее, — заявил кто-то. — Ага. До той самой минуты, когда твоя голова летела с плеч. — Беда в том, что эта работа такая, — сказал мистер Богис. — На ней сходят с ума. И взять любого человека вроде нас с вами. И через несколько месяцев на этой должности он уже разговаривает с мхом и приказывает сдирать с людей кожу заживо. — Ветеринарий не сумасшедший. — Смотря как посмотреть. Никто не может быть таким вменяемым, как он, и при этом сохранить душевное здоровье. — Я всего лишь слабая женщина, — начала мадам Лада. Многие из присутствующих шумно запротестовали. — Но мне кажется, что здесь открывается определенная возможность. Либо будет долгая борьба за престолонаследие, либо мы решим эту проблему сейчас. Так? Каждый глава гильдии из-под тишка разглядывал других, при этом старательно избегая их взглядов. Кому теперь быть патрицием? Когда-то давно все они кинулись бы в драку за трон, заключая многослойные союзы друг против друга, но теперь... Получив власть, получаешь и связанные с ней заботы. Времена переменились. Теперь приходится вести переговоры и искать компромисс между конфликтующими сторонами. Уже много лет ни один нормальный человек не пытался убить ветеринария, потому что мир с его присутствием был предпочтительней мира без него. Кроме того, ветеринарий приручил Ангмарпорг, как приручать собаку. Он взял мелкого зверька, пожирателя падали из стаи таких же зверьков, удлинил ему зубы, укрепил челюсти, нарастил мускулы, надел на него ошейник с шипами, откормил первосортным мясом, а потом указал на горло мира и сказал «Фас». Ветеринарий собрал все банды и враждующие шайки и убедил их, что небольшой кусок пирога ежедневно лучше, чем кусок побольше, в котором спрятан нож. Благодаря ветеринарии они поняли, если брать ту же долю, но уже от выросшего пирога, то получишь больше. Ангмарпорг, единственный из всех городов на равнинах, открыл ворота троллям и гномам. Ветеринарий сказал, что сплав всегда крепче, и это пошло на пользу. Тролли и гномы работали. Они часто приносили неприятности, но чаще деньги в городскую казну. В результате, хоть у Ангмарпорга по-прежнему было множество врагов, этим врагам приходилось снаряжать свои армии на заемные средства. А займы брались в основном у того же Ангмарпорга под чудовищные проценты, поэтому крупных войн не случалось уже много лет. Благодаря политике Ангмарпорга они стали невыгодными. Тысячи лет назад старая империя установила так называемый «Пакс Марпоркия» — «Марпоркский мир». Она заявила всему миру: «Не воюйте, иначе мы вас убьем». Сейчас этот мир воцарился снова, но на этот раз Ангмарпорг заявил: «Если вы начнете воевать, мы потребуем уплаты по всем вашим закладным. И, кстати говоря, вот это копье, которым ты в меня тычешь, принадлежит мне. Защит, которым ты прикрываешься, заплачены моими деньгами. И сними мой шлем, когда со мной разговариваешь, мерзкий маленький должник». Отлаженный механизм крутился настолько плавно, что люди уже забыли о его существовании и думали, что мир сам собой так устроен. И вдруг механизм заскрежетал, грозя остановиться. Главы гильдии заглянули к себе в душу и решили, что власть им не нужна, а нужно им, чтобы завтрашний день был в точности похож на сегодняшний. — А еще гномы, — сказал мистер Богис. — Даже если один из нас... То есть я не утверждаю, что это будет один из нас, конечно. Если кто-нибудь придет к власти, что по этому поводу скажут гномы? Если патрицием станет кто-нибудь вроде лорда Хватайса, опять начнется рубка коленных чашечек на улицах. — Вы что, предлагаете устроить голосование? Конкурс популярности? — О нет, просто сейчас все стало сложнее, а власть ударяет человеку в голову. — И тогда другие люди лишаются голов. — Кто там все время вспоминает про лишние головы? — вмешалась мадам Лада. — Может подумать, он это по собственному опыту. — О, это вы, мистер Кривс. Прошу прощения. Выступая как президент гильдии законников, заявил мистер Кривс, самый уважаемый зомби в Ангмарпорке, я считаю своим долгом высказаться в пользу стабильности. С позволения собравшихся, я хотел бы дать один совет. — А сколько вы за это возьмете? — поинтересовался господин Антрикот. — Стабильность, — заявил мистер Кривс. — Это значит монархия. — Только не начинайте. — Посмотрите на клатч, — упорно продолжал мистер Кривс. — Многие поколения серифов. Результат — политическая стабильность. Возьмите Псевдополис, или Столад, или даже Агатовую империю. — Погодите, — перебил доктор Дауни. — Всем известно, что короли... — О, короли приходят и уходят. Смещают друг друга с трона и так далее и тому подобное, — согласился мистер Кривс. — Но институт королевской власти продолжает существовать. Кроме того, я думаю, вы обнаружите, что возможно найти решение, которое устроит всех. Он понял, что завладел всеобщим вниманием. Его пальцы рассеянно поглаживали шов на шее, там, где голову пришили обратно. Много лет назад он отказался умирать, пока ему не заплатят за защиту самого себя на суде. — Что вы имеете в виду? — не понял господин Горшокус. — Мне известно, что вопрос восстановления линии престола наследия в Ангмарпорке неоднократно поднимался в последние годы, — сказал мистер Кривс. — Да, не всякими сумасшедшими, — возразил мистер Богис. — Это симптомы из одного ряда. Носить трусы на голове, разговаривать с деревьями, пускать слюни и утверждать, что Ангмарпорку нужен король. — Совершенно верно. А если над этим вопросом задумаются здоровые люди? — Продолжайте, — сказал доктор Дауни. — Прецеденты были, — продолжал мистер Кривс. — Монархии, у которых не оказалось под рукой подходящего монарха, раздобывали его где-нибудь. Какого-нибудь высокородного потомка другой королевской династии. В конце концов, тут нужен человек, так сказать, с опытом работы. — Извините, — вмешался мистер Богис. — Вы предлагаете объявить конкурс на замещение вакансии короля? — Поместить объявление в газете, имеет свободный трон, приходить со своей короной. — Если вспомнить историю, — продолжал мистер Кривс, не обращая внимания на Богиса, — во времена Первой империи Женова обратилась к Ангмарпорку с просьбой прислать кого-нибудь из наших генералов им на царство. Их собственная королевская династия вымерла из-за усиленного близкородственного скрещивания, настолько усиленного, что последний король постоянно пытался скреститься с самим собой. Анналы истории сообщают, что мы послали им нашего верного генерала Тактикуса, чьим первым деянием после коронации стало объявление войны Ангмарпорку. Короли взаимозаменяемы. — И вы что-то сказали о решении, которое устроит всех, — напомнил мистер Богис. — Вы хотите сказать, мы сможем диктовать королю, что он должен делать? — Мне нравится ход ваших мыслей, — сказала мадам Лада. — Мне нравится, как это звучит, — сказал доктор Дауни. — Не диктовать, — поправил мистер Кривс. — Мы будем достигать соглашения. Разумеется, он как король сосредоточит усилия на занятиях, традиционно ассоциирующихся с королевской властью. — Он будет улыбаться и махать публике, — сказал господин Антрикот. — Держаться величественно, — добавила мадам Лада. — Приветствовать послов зарубежных держав, — сказал мистер Горшокус. — Пожимать руки. — Рыбить головы. — Нет, нет, нет и нет. Это не будет входить в его обязанности. Мелкими государственными делами будут заниматься... — Его советники, — подсказал доктор Дауни. И поудобнее устроился на стуле. — Господин Кривс... — Кажется, я понимаю, к чему вы клоните. Но раз приобретя короля, потом от него крайне сложно избавиться. Приемлемым способом. — На это тоже есть прецеденты, — ответил господин Кривс. Глава гильдии наемных убийц прищурился. — Господин Кривс, это очень интересный момент. Стоило лорду Витинари серьезно заболеть, как у вас обнаружился готовый план. Совершенно удивительное совпадение. Здесь нет никакой тайны, уверяю вас. Судьба движется своими путями. Наверняка до многих присутствующих дошли слухи о том, что здесь, в нашем городе, живет человек, чье происхождение можно проследить вплоть до последней королевской династии. Что он несет в этом городе весьма скромную службу, а именно городского стражника. Кое-кто кивнул, но очень неопределенно. Такое движение головой относится к нормальному кивку, как сопение к слову «да». Все гильдии собирали информацию, но никто из присутствующих не сообщил, сколько именно знает, чтобы не выдать свою недостаточную или, что гораздо хуже, избыточную осведомленность. Однако док Псевдополис из гильдии азартных игроков произнес, сохраняя идеальный покерфейс: «Да, но близится 300-летие, а через несколько лет настанет век крысы. В смене веков есть что-то такое, от чего людей лихорадит». «Тем не менее, этот человек существует», — продолжал господин Кривс. «Доказательства налицо, надо только знать, где искать». — Прекрасно, — отозвался мистер Боггис. — Скажите же нам имя этого капитана. Мистер Боггис часто и много проигрывал в покер. — Капитана? — переспросил мистер Кривс. — К сожалению, его природные дары пока не позволили ему подняться на такую высоту. Он капрал. Капрал С.У.С.Дж.Джнопс. Воцарилась тишина. А потом раздался странный булькающий звук, словно вода уходила через частично засоренную трубу. Королева Молли, глава гильдии попрошаек, до сих пор молчала, если не считать чмокающих звуков. Это она пыталась извлечь остатки обеда из щелей между объектами, которые, поскольку все еще были у нее во рту и, видимо, прикреплены там, формально могли считаться зубами. Но сейчас она расхохоталась. Она хохотала так сильно, что трясся каждый волосок на каждой бородавке. «Шнопс! Шнопс!» — уточнила она. «Вы говорите про Шноби Шнопса?» Он последний известный потомок графа Ангского, чья родословная восходит к одному из кузенов последнего короля, — ответил мистер Кривс. «Весь город только об этом и говорит». «Кажется, я что-то припоминаю», — сказал доктор Дауни. «Маленький, похож на мартышку. Вечно курит очень короткие бычки, прыщавый. И давит свои прыщи прилюдно». «Да это Шнобби!» — хихикнула королева Молли. «Рях, как большой палец у слепого плотника». «Этот... Но он же умственно отсталый». «Тупой, как дешевый ножик», — поддержал мистер Брикс. «Не вижу, почему...» Но вдруг замолчал, заразившись задумчивой тишиной, которая постепенно охватывала весь стол. «Не вижу, почему бы нам не рассмотреть подробнее это предложение», — закончил мистер Боггис. Собравшиеся главы гильдии посмотрели на стол, потом на потолок, потом очень постарались не встретиться друг с другом взглядами. «Благородную кровь пальцем не раздавишь», — сказал мистер Керри. «Видя его на улице, я всегда думаю, какая величественная походка у этого человека», — сказала мадам Лада. «И прыщи он выдавливает величественно, совершенно по-королевски». В собрании снова повисла тишина. Но она была оживленной и деловитой, как тишина в муравейнике. «Я хотела бы напомнить вам, леди джентльмены, что бедный лорд Витинари еще жив», — сказала мадам Лада. «В самом деле», — согласился господин Кривс. «И все мы желаем ему еще долгих лет жизни. Я просто обрисовал один из возможных вариантов на тот день. Надеюсь, он наступит не скоро, когда понадобится преемник». «В любом случае, — сказал доктор Дауни, — нет сомнений, что Витинари перетрудился. Если он выживет, на что, конечно, мы все надеемся, я глубоко убежден, что следует попросить его отойти от дел в интересах его собственного здоровья». «Хорошо, добрый и верный слуга и все такое. Купить ему приличный домик где-нибудь на природе, назначить пенсию, присылать приглашения на разные официальные обеды. И, конечно, если его стало так легко отравить, он должен с радостью воспринять освобождение от бремени обязанностей. волшебники? — спросил мистер Богис. — Они никогда не участвуют в решении вопросов государственного управления, — сказал доктор Дауни. — Корми их 4 раза в день посытнее, приподнимай шляпу при встрече, и они будут довольны. Политикой они не занимаются. Воцарилась тишина, которую нарушил голос Молли, королевы попрошаек. — А Ваймс? — доктор Дауни пожал плечами. — Он служит городу. — Вот и я о том же. — Но ведь представители города — это мы. — А, он на это посмотрит по-другому. А вы знаете, что он думает о королях? Именно Ваймс отрубил голову последнему. У него в крови уверенность, что взмахом топора можно решить любую проблему. — Послушайте, Молли, вы же знаете, Ваймс, скорее всего, отрубил бы голову и ветеринаре, если бы думал, что ему это сойдет с рук. Эти двое не слишком любят друг друга. — Ему это не понравится, вот и все. Ветеринарий постоянно подзаводит Ваймса. Кто знает, что будет, если у Ваймса пружина возьмет и разом раскрутится. — Он государственный служащий, — отрезал доктор Дауни. Королева Молли состроила страшную рожу. Благодаря ее природным дарам это было нетрудно, и села на место. — Так вот, значит, новый порядок, — пробормотала она. — Кучка обыкновенных людей сидит вокруг стола и разговаривает, и мир вдруг меняется. Овцы взбрыкивают и быкуют на овчарок. — У леди Акулюс сегодня вечером суаре, — сказал доктор Дауни, игнорируя старую нищенку. Насколько мне известно, Шнопс приглашен. Возможно, нам удастся с ним познакомиться.